Глава вторая. Аня убедилась, что все девочки из ее танцевальной группы еще спят, попросила вторую преподавательницу танцев, которая приехала с ней в летний лагерь, присмотреть за ними и вышла из коттеджа на террасу. Солнце уже поднялось, но жара еще не вступила в свои права. Со стороны леса тянуло прохладой и хвоей. Ловко оседлав велосипед, Аня покатила по укатанной дороге в сторону небольшой речушки, где проводила каждое утро. Ей нравилось окунуться в прохладную воду и посидеть на берегу в тишине с книгой в руках. Отдыхающие обычно не просыпались так рано, поэтому Аня никого не встретила и уже через 5 минут сбрасывала на траву сарафан и медленно заходила в прохладную воду, от которой ее кожа тут же покрылась мурашками. Когда та дошла ей до талии, девушка неспешно поплыла. Вокруг было тихо, если не считать пение местных птах. Где-то вдалеке мычали коровы. Прозрачно-голубое небо разрезал белый след самолета. Вдоволь наплававшись, Аня вернулась на берег, вытерлась и накинула сарафан прямо на мокрый купальник. А потом, достав из рюкзака термос с травяным чаем, устроилась тут же на небольшом валуне. До пробуждения ее группы оставался еще почти час, можно было не спешить. «Ох, не ожидал встретить здесь кого-то так рано!» От мужского голоса, раздавшегося за спиной, Аня вздрогнула и испуганно оглянулась. Лицо ее вытянулось от удивления и тут же покрылось красными пятнами смущения, когда она поняла, кто стоит перед ней. И как такое было возможно? Встретить Олега Викторовича здесь, за сотни километров от города, где они жили и ни разу не пересекались, не считая короткой встречи почти 3 недели назад. — Прости, кажется, напугал. — Не хотел, — извинился он. К его боку был прислонен велосипед, почти такой же, что лежал сейчас в стороне на траве, и на котором сюда приехала Аня. — Я не думала, что кто-то еще приходит сюда так рано, — пробормотала девушка растерянно. — Аналогично, — улыбнулся Олег. — Не помешаю? — Нет. Дернула плечами Аня и отвернулась. Место общее. — Вы что, плавала? — удивился он, опуская велосипед на землю. — Не холодно? — Нормально. Еще сильнее смутилась девушка, понимая, что платье намокло от купальника. Они немного помолчали, Аня смотрела на реку. Но от былой расслабленности не осталось и следа. Олег, стоящий совсем рядом, напрягал ее. Не то чтобы она думала, что он может причинить ей вред, просто девушка боялась сделать или сказать что-то не так. — Чай на травах? — спросил Олег. — Что? — Да, травяной сбор. — Сама собираю. Он смотрел серьезно, но глаза его улыбались. — Нет, конечно, — смущенно улыбнулась Аня. — Купила на местном базарчике. — Да? Надо тоже туда заглянуть. Люблю травяной чай. У него дух какой-то особый и аромат. Не то что у чая в наших магазинах. Уголки губ девушки приподнялись, потому что слова Олега Викторовича прикликались с ее собственным мнением. «Хотите, угощу?» Вдруг предложила она, сама удивившись своей смелости и тут же покраснев. «А хочу, если не жалко». Он лихо опустился рядом с ней прямо на траву, а Аня протянула ему термос и наблюдала, как он аккуратно наливает чай в кружку, закрыв глаза, втягивает в себя его аромат и делает осторожный глоток. «М-м-м, с медом?» — спросил он довольно. «Немножко». «Вкусно». Аня отвернулась, пряча улыбку. Они еще немного помолчали. Девушка не сводила глаз с ровной глади воды, но все ее мысли были о мужчине, сидящем рядом. «Что делал он здесь? Наверное, отдыхал. Один или с женой и дочерью. Если с ними, почему их сейчас нет здесь?» А еще Аня чувствовала неловкость. Она не знала, стоит ли заговорить с Олегом Викторовичем или лучше уйти. А если уйти, то как сделать это так, чтобы не обидеть его? Хотя с чего бы ему было обижаться? Но ведь тогда придется забрать у него термос и чай. Раздираемая сомнениями, Аня не замечала, что Олег в это время наблюдал за ней и сравнивал ее нынешнюю с той девочкой в черном купальнике. Да, девочка определенно выросла. Сейчас ей было 19, может, 20, но выглядела она моложе. Может, виновата в этом было ее хрупкое телосложение? Может, чуть вздернутый аккуратный носик с несколькими веснушками делали ее похожей на подростка? А может, отсутствие форм, отличающих женщин от мужчин? Застав самого себя за пристальным разглядыванием Аниной груди, с трудом выделяющейся под тонким трикотажным платьем, Олег резко отвернулся и сам себя обругал. Девчонка же совсем. Куда он пялился? С ума сошел на старости лет. Хотя не было у него никаких таких мыслей, за которые стоило бы стыдиться. Просто испугался, что Аня могла неправильно истолковать его интерес и испугаться. Но девушка смотрела на реку, не обращая на него никакого внимания. Олег залпом допил действительно вкусный чай, закрыл термос и протянул Ане. — Спасибо, уважила старика. — улыбнулся. Она вздрогнула и удивленно посмотрела на него. — Почему старик? — спросила, забирая термос, и тут же, смутившись собственного вопроса, поспешила отвернуться. Олега забавляла, как Аня краснела. — У современных девушек сейчас такого не встретишь. Они скорее напролом прут. А это от каждого слова становилось пунцовой. — Так мне лет-то уже, — произнес он. — Ого! Девушка быстро взглянула на него и снова опустила глаза на цветастый рюкзак, у которого никак не хотела закрываться замок. — Дай помогу. — протянул Олег руку. Аня не сопротивлялась, только сказала, словно извинялась. — Там замок заел, наверное, сломался. Мужчина быстро осмотрел бегунок, попробовал сдвинуть его с места. — Никак. — Тут просто подкладка попала. Сейчас. Он аккуратно освободил тонкую ткань и легко закрыл замок. — Держи. — Спасибо. — Книжки читаешь? — спросил Олег. Это он, пока замком возился, заметил внутри какое-то чтиво. — Пойди, любовные романы? — Нет, почему? — Аня вскинула на него глаза. Ему показалось, что его вопрос даже оскорбил ее. — На что еще может читать 19-летняя девушка? — Я такой не читаю. Ей почему-то хотелось, чтобы он поверил ее словам. Ведь любовные романчики читают только глупые девушки, а Аня не хотела выглядеть в глазах Олега Викторовича глупой. — А что читаешь? Ему уже, в свою очередь, захотелось узнать девушку получше, хотя он сам не понимал, зачем. Может, от скуки? А может, и правда старел. Она поднялась с камня, перекинула на спинку рюкзачок и подхватила с земли велосипед. Ей не хотелось признаваться, что в рюкзачке у нее... Лолита Набокова. Это еще хуже, чем если бы Аня любила дешевые любовные романчики. И промолчать нельзя. Олег Викторович смотрит на нее и ждет ответа. И девушка решилась, гордо подняв подбородок. Это Набоков. Брови мужчины медленно приподнялись. Лолита, добавила Аня, глядя на его лоб, потому что смотреть в глаза было невозможно и страшно. Стыд сию секунду охватил ее, и она предприняла попытку оправдаться. «Это всего лишь книга. Кстати, интересная. Не понимаю, почему всех она так возмущала. Хотя нет, раньше были другие нравы. Не то, что сейчас». Аня говорила торопливо, не глядя на Олега, а его забавляла ее сбивчивая речь и то, как густо она в этот момент краснела. «Никогда не читал, но наслышан». Девушка помолчала, видимо, рассчитывая на продолжение, но так как его не последовало, она собиралась обратно на турбазу. — Я поеду уже поздно. Мне надо вернуться до 8. — А ты не боишься приезжать сюда одна? Олег тоже поднялся с земли и отряхнул шорт. — А чего бояться? — дернула Аня плечо. — Совсем как его Каринка. Тут никого нет. — А я? — улыбнулся мужчина. И она снова покраснела. Олегу показалось, что девушка хотела что-то сказать, но передумала. — А тебе далеко ехать? — Нет, — громоздилась Аня на велосипед. — Рядом. — Давай я тебя провожу, а то мало ли. — Вам тоже везде мерещатся маньяки? — спросила она, не оглядываясь на него. — Маньяки? — удивился Олег, поднимая велосипед. — Моя мама всегда говорит, что кругом одни маньяки. Мужчина улыбнулся, услышав недовольную интонацию Ани. Какой девушке понравится, когда ее постоянно контролируют и не дают никакой свободы? А тут, похоже, был именно такой случай. Олег в этом не сомневался. — Может, твоя мама и права? — устроился он на велосипеде. «И вы тоже маньяк?» — фыркнула Аня, вызвав у него приступ смеха. И сама же не сдержала улыбки. «Я? Нет. Но сюда сегодня мог приехать и не я. Поэтому давай я провожу тебя, чтобы твоя мама была спокойна. Да и я тоже». Девушка удивленно оглянулась на него, но ничего не ответила. До самого Аниного коттеджа ехали молча. Она впереди, Олег сзади. И это ее напрягало. Приходилось все время думать о том, как она выглядит, не задралось ли у нее ничего и не отопырилось ли. Хотя, чему там было отопыриваться? С ее-то формами. Точнее, их полным отсутствием. «Приехали», — остановился Аня у резных бревенчатых ворот, которые сейчас были распахнуты настежь. Олег окинул оценивающим взглядом территорию, но никого из людей не увидел, только из открытых окон доносился гомон девичьих голосов. Он нахмурился. Аня была слишком молода, чтобы иметь детей, да и, судя по голосам, их было не один или два, и возраст далек от новорожденных. — Ты одна тут? — решил Олег уточнить. — Или с родителями? — С детьми. Едва заметно улыбнулась Аня и чуть не расхохоталась от вытянувшегося от удивления лица Олега Викторовича. В конце концов, она решила над ним жалиться. — Это детский лагерь, до танцевальной студии. — А-а-а, — расслабился Олег. — И что же вы тут делаете? Танцуете? — Да. — Так ты преподаешь танцы? Нахмурился он, и улыбка Ани медленно сползла с лица. — Конечно, учитель танцев ДК — это не статусная должность и не серьезная, как считают многие. Но Олег думал совсем не об этом. Он считал, что Аня с ее способностями должна непременно блистать примой в каком-нибудь столичном театре, а не учить танцевать детей. Ему хотелось спросить, почему она зарывает свой талант, но девушка слишком поспешно попрощалась с ним и торопливо направилась к коттеджу. Он дождался, когда она вбежит по ступеням и скроется за дверями, и только после этого поехал дальше на свою турбазу, которая располагалась в 5 километрах глубже в лес. И всю дорогу пытался найти ответ на вопрос, почему балерина такого уровня, как эта девушка, прозябает в какой-то танцевальной студии. А о том, что Олег даже не спросил ее имени, он вспомнил только, когда увидел крышу домика в 3-м, из которых был тот, где остановился он с друзьями. — А вот и Олежа! — воскликнул Паша, коренастый мужик, обросший 3-дневной щетиной. Его жена Олеся, высокая, статная женщина, с короткой стрижкой, хлопотала у стола, накрывая завтрак. — Как покатался? — спросила она, вытирая руки младенца. — Хорошо, — улыбнулся Олег, вспоминая чай и краснощекую девушку. — Смотрю, завтрак уже на столе. А где Витек? — Сейчас спустится, — махнул Паша на 2-й этаж. — Крис что-то втолковывает. Старшей дочери Виктора было уже 14, бунтарский возраст. Вот и Кристину это не обошло. Каждое замечание родителей воспринимает как личное оскорбление. Маринка на 2 года младше и как-то попроще. Ребенок еще совсем. Ей все на качели кататься, носиться за бабочками и по деревьям. Почему-то Олег сразу вспомнил девушку у реки. Она тоже была еще ребенком. Эта мысль вызвала у него улыбку, которую тут же заметила Олеся. — Чему улыбаешься? Устроилась она за столом, но к еде еще не притронулась, ждала мужчин. — Да так, настроение хорошее, — отмахнулся Олег. Впрочем, улыбаться не перестал. — Марин, иди завтракать. — А папа уже пришел? — подлетела в столу угловатая девчонка с 2 тощими косами. — Сейчас придет, — ответила Олеся. — Садись. — Опять, наверное, крыс воспитывает, — вздохнула Марина. — И еще воспитывать и воспитывать! — вынес свой вердикт Паша, тоже пересаживаясь с крыльца к столу. — Ремень по ней хороший плачет. — Не, папа нас никогда не бьет, — сделала девочка большие глаза. — Зря! — крякнул мужчина. — Можно подумать, ты своих детей избиваешь, — рассмеялась Олеся. — Как Ирка на тебя посмотрит, так ты весь растекаешься лужицей. Любой ее каприз исполняешь. — Да, знает, зараза, чем взять. Где только научилась. Ей всего 10, а веревки уют, — пожаловался Паш. Олег хотел ответить, что у него с Кариной было так же, но не успел. Из дома вылетела Кристина, и по ее лицу было понятно, что с отцом они не пришли ни к какому консенсусу. Она пронеслась мимо беседки, где все сидели в ожидании завтрака, и скрылась за деревьями. «Опять поругались», — вздохнула Марина. «Помириться», — потрепал ее по голове Олег. Вид Виктора, вышедшего следом за дочерью, был хмурым. «Да, у кого-то утро не задалось». «Что опять?» — спросил Паш. «Ты видел, во что она нарядилась?» Сходу начал возмущаться друг. «А что не так?» — не понял мужчина. «Это что, шорты? Это трусы?» «А, по-моему, нормальные шорты». Олег оглянулся туда, где скрылась Кристина. «Мальчиков она, видите ли, заприметила вчера на озере. Вы их видели?» Никак не унимался Виктор, сооружая себе бутерброд из хлеба, ветчины, сыра и свежих огурцов. «Это же мужики уже! А ей всего 14!» «Ты преувеличиваешь, ведь?» — попытался успокоить его Олесь. «Еще перед мужиками на хвосту мне крутила. С ума я с ней сойду!» «А ей всего 14!» — с издевкой напомнил Паш. «То ли еще будет?» «Помолчал бы уж!» — легонько толкнула его в плечо жена. «У самого-то лучше. Или тебе будет все равно, когда Ирка начнет вести себя как Кристина?» «Давайте не будем о грустном!» Решил остановить этот спор мужчины. «Везет тебе, Олежка. Каринка уже выросла. Ты все это уже прошел». «Ага, выросла», — рассмеялся Олег. «Только легче не стало. Ходит по этим своим клубам, трясет за...» Он осекся, поймав заинтересованный взгляд Марины. «В общем, крепитесь, мужики», — закончил Олег. «Не, с пацанами проще», — изрек Виктор с полным ртом. «Ой, не скажи». Тут же вставила Олесь. «Нет, ну вот куда понеслась?» Сплеснул руками горе отец. «Доставь ты ее в покое. Чем больше пытаешься удержать, тем сильнее она будет вырываться». «Боюсь, Олесь, что скоро она так вырвется, что не догонишь. Дров наломает. Ее дрова будут ведь. Без них жизни не научишься». «Ирке своей тоже так скажешь?» «Не сыпь мне соль на сахар», — рассмеялась женщина. Олег слушал друзей и думал о девушке у реки. Ему казалось, что будь она его дочерью, с ней не было бы никаких проблем. Скромная, тихая, правда, Набокова читает, но кто не читал запрещенку? А как гордо заявила об этом, Олег снова улыбнулся. «Нет, ты точно просто на велосипеде катался?» Толкнул его локтем в бок Паша. «Что-то ты уж больно радостно вернулся». «Познакомился, что ли, с кем?» Живо переключился со своих проблем Витя. «Да ни с кем я не знакомился. Девушку просто знакомую встретил». «Девушку?» Брови друзей синхронно поползли вверх. «С Каринкой моей училась в училище хореографическом. Здесь с детьми, лагерь там какой-то детский». «И что же она такого сделала тебе, что ты лыбишься без остановки? Аж смотреть противно». «Паш, ты в своем уме?» — возмутился Олег. «Она ж ребенок совсем. Разговаривали мы просто. Интересная девочка». «Угу, мы так и поняли». Видите, подбегнул Паша, и оба заржали. «Ой, дураки!» — махнула на них Олесь. «А не знаете, где-то здесь, рядом, есть какой-то местный базарчик?» Решил Олег сменить тему. «Кажется, где-то в районе соседней турбазы». Не сразу ответила Олеся, задумавшись. «Что решил прикупить?» Витек потянулся за ванильным сухарем. «Чаю хочу травяного. Сбор какой-нибудь». «И что это тебе на травку потянуло?» Загоготал Пашка. «Да не люблю я эту жижу». Олег отодвинул от себя бокал. «А я бы тоже прикупила сбора какого-нибудь. Может, там мед есть? Говорят, Иван-чай очень полезный. Да и вообще травы полезные». «Можем съездить после обеда», — лениво предложил Витя и откусил ровно половину сухаря. «А вечером шашлычок устроим», — Паша потер руки. «Только давайте без пива». «У меня коньяк есть. Специально взял». «Алкаши», — беззлобно произнес Олег и сам рассмеялся. «Олежке молочка нальем. Так и быть», — толкнул его Пашка в плечо. «На базарщике-то поди продают местные». Но поехать в тот день на рынок у них не получилось. После обеда разразилась гроза с ливнем и сильным ветром. Пришлось отсиживаться в домике за игрой в карты, шахматы и разговоры ни о чем. Аня тоже слонялась без дела. Репетиция закончилась, девчонки сейчас занимались своими делами, Она сидела в гостиной у окна и смотрела, как текут по дорожкам коричневые ручьи. Мысли ее все время вертелись вокруг утренней встречи у реки. Она никогда не видела Олега Викторовича таким. За дочерью он всегда приезжал в деловых костюмах, весь в лоске. Казался таким серьезным, что его страшно было отвлекать. А здесь... Это был словно не он. Растрепанные ветром волосы, тонкие шорты до колен, футболку с мокрой дорожкой между лопаток. И таким он казался Ане еще красивее, интереснее, привлекательнее. Телефон, лежащий рядом на подоконнике, вздрогнул и заиграл мелодии Вивальди. — Да, мам, — ответила девушка. — Привет. У тебя все хорошо? Как ты? Мать вроде и задавала вполне обычные вопросы, но в голосе ее уже заранее сквозило обвинение, как будто Аня сделала что-то плохое, скрыла это, а она узнала, но все еще надеялась, что дочь признается сама. — Привет. Да нормально, дождь вот зарядил, сидим в доме. — Да? А у нас солнце. Чем занималась? — Мам, ну чем я могу тут заниматься? — рассмеялась девушка. — У меня репетиции, игры, режим дня. Скучать не приходится. — А как другие отдыхающие? Их там много? — Да нет, соседний коттедж пустует. В другом компания какая-то позавчера заехала. — И парни есть? — Да, трое, по-моему. — Уже познакомилась? — Аня закатила глаза. — Все, мама включила тон надзирателя. — Зачем мне с ними знакомиться? Они со своей компанией приехали. — И что? Совсем ни с кем там не познакомилась? — Мам, да когда мне знакомиться? Аня сильнее сжала телефон пальцами. Она не понимала, почему скрыла от матери встречу с Олегом Викторовичем. Ведь не было в ней ничего плохого. Но она заранее знала, что мама сама все додумает и придумает. Хотя что могла она додумать и придумать про отца одноклассницы? И все-таки Аня промолчала. — Было бы желание. — Нет, ни желания, ни возможности, мам. Да и не с кем тут знакомиться. Все приезжают компаниями, семьями. — Значит, желание все-таки есть, — хмыкнула мать. — Мам, не начинай. Ни с кем я тут не знакомилась. — Смотри мне. — Смотрю, мам, смотрю. Печально вздохнула Аня. — Не переживай, в Подоле не принесу. Ей всегда были до горечи обидны подозрения матери. А ведь она никогда даже не целовалась ни с кем, не говоря уже о большем. Девчонки в ее возрасте уже вовсю встречались с парнями, а она... Сначала в училище было не до этого, потом травма позвоночника, а теперь ни с кем и негде ей было знакомиться. Вся жизнь Ани вертелась вокруг ДК и дома. Где тут кого-то встретить? — Как папа? — решила она сменить тему. — А что ему будет? — проворчала мать. — Сидит вон, телевизор смотрит. Новости свои. Как будто без него там не разберутся. — Ты же знаешь, он любит смотреть новости. А не из-за отца было обидно, и за то, как он всю жизнь прожил под пятой у жесткой жены. Ни разу она не видела родителей обнимающимися, спокойно воркующими или над чем-то смеющимися. Девушка помнила только всегда недовольную мать и молчаливого отца с газетой или перед телевизором. И ей хотелось защитить его, приласкать, обнять просто так. Но она не решалась, стеснялась, боялась, что он не поймет и не примет этого жеста. Розетка шатается, а он новости смотрит. А ты ему говорила? А он сам не видит? Или нужно каждый раз носом тыкать? Аня снова вздохнула. Наверху послышались крики и какая-то возня. Опять девочки что-то не поделили. Мам, мне надо идти. Передай папе привет, я завтра позвоню. Ну, давай, пока. Осторожнее там. Пока. Аня сбросила звонок и поспешила наверх, успокаивать разбушевавшихся учениц. Потом был ужин, укладывание спать и тихий вечер на крыльце коттеджа. Ехать утром на речку не стоило. Во-первых, дождь размыл дорогу, а во-вторых, она почему-то боялась снова встретиться там с Олегом Викторовичем. Еще решит, что она... Из-за него приехал. А Аня не хотела, чтобы он думал, будто она специально ищет с ним встречи. Но чай заварить все равно стоило. Вот только сбор закончился. «Надо будет завтра сбегать на рынок», — подумала девушка, убирая термос в тумбочку. Взгляд зацепился за книгу, которой она после возвращения с речки ни разу не притронулась. Аня прикусила губу и снова покраснела от смущения, вспомнив, как утром признавалась Олегу Викторовичу, что читает Лолиту. Боже, что он теперь о ней подумает? Что она испорченная нимфетка? Ее бросило в жар и захотелось избавиться от дурацкой книжки. Зачем она вообще взяла ее с собой? Ах, да. Захотелось понять, почему этот роман вызвал столько споров и негодования. Неужели в нем действительно все было настолько откровенно написано? А может, именно этой откровенности Аня и искала? Ей было 19. Она была девственницей во всех смыслах и при постоянном строгом надзоре матери. Вынуждена была оставаться ею еще 10 лет, если не больше. Хотела ли девушка это изменить? Если честно, она никогда даже не думала о том, чтобы познакомиться с парнем и отдаться ему. И дело было даже не в том, чтобы Аня боялась, что мама узнает об этом и будет неминуемый страшный скандал. Она просто к такому не стремилась. Даже читая Лолиту и встречая в книге намеки, вовсе не подробное описание, как в современных любовных романах, а только лишь намеки на секс, ей не хотелось заняться тем же, хотя тело ее порой отвлекалось на некоторые моменты, но чтобы продолжить углубить свои знания, попробовать на собственном опыте — нет. Аня не была к этому готова и не хотела. А со слов героини книги, секс и вовсе был неинтересной и обыденной вещью. Хотя от своих одноклассниц и подруг девушка слышала совсем другое. «Неужели я так никогда этого не захочу?» — размышляла Аня, лежа в постели и глядя в густую темноту комнаты. «Или со мной что-то не так? Наверняка бывают женщины, которым это не нужно». И сама она еще не понимала, нужно ли это ей, хотя уже сейчас была уверена, что пробовать с первым встречным ни за что не станет. А с кем станет? Мозг почему-то против ее воли подсунул образ улыбающегося Олега Викторовича в той самой футболке и шортах. «Фух», — фыркнула Аня, переворачиваясь на другой бок. «Этого еще не хватало. Дурость какая-то». И даже стыдно было представить, что между ней и этим мужчиной, годящимся в отцы, вообще что-то могло быть. Если бы только он мог услышать ее мысли, то обязательно бы рассмеялся. И наверняка еще бы пальцем у виска покрутил. А Аня разозлилась сама на себя. Откуда в ее голове вообще появились эти бредовые мысли? Да, во всем виноват был Набоков, заставивший ее, пусть и на долю секунды, представить себя в роли Лолиты, а Олега Викторовича в роли Гумберта. С его больной страстью. Ведь хотеть девочку намного младше себя — это самая настоящая болезнь. Это ненормально и дико. А Олег Викторович был нормальным и никогда бы не занялся этой мерзостью. В этом Аня была уверена. Немного успокоившись собственными убеждениями в непогрешимости отца Карины, она, наконец, уснула.